На чарзе «Зона свабоды» штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Ці стане анексія Крыму пачаткам вайны? Як беларусы і расейцы ставяцца да далучэння Крыму да Расіі? Ці можа крымскі сцэнар паўтарыцца ў Беларусі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць дырэктар рускай службы нашага радыё Ірына Лагуніна, украінскі журналіст Юры Свірко і Юры Дракахрус. На гэтым тыдні Владзімір Пуцін абвясціў пра далучэнне Крыму да Расіі. І, калегі, першае кароткае пытанне да вас, я папрашу кароткі адказ. Ці азначае гэта магчымасць вайны? Ірына. Это зависит не от Путина, мне кажется, в данном случае, хотя и от него тоже, но от того, насколько сдержанно будет вести себя Украина. Пока Украина себя вела потрясающе сдержанно, и это дает определенный оптимизм. Юрий, ці чакаеце вы войны за Крым, за Украину? Ну, я, может, не совсем погоджуся с Ириной, что это не залежит от Путина. Мне кажется, что за Крым, уласно, войны не будет. Коли Россия, Путин, захоча, как бы мовить, поширить зону анексії, калі ці паспрабуюць прабіць некі калідор на Крым, ці паспрабуюць взяць пад кантроль усход, поўдзень Украіны, можа адбыцца вайна з Украінай. Але з іншага боку, прэзідэнт Абама, прэзідэнт ЗША, зрабіў заяву, што злучаныя штаты не будуць ваяваць ва Украіне. Юры, якое адчуванне ў Кіеве? Ведаеце, я заўсёды адказваю на такія пытанні, што ва Украіне магчымае ўсё. І я вельмі хацеў бы памыліцца, але думаю, што вайна будзе. Пытанне ў тым, калі. І што гэта будзе за вайна. Маё асабістае меркаванне, што гэта будзе прыблізна так, як было ў свой час у Кувейце. Вельмі хутка і малою крывёю, што называецца. Ну, яшчэ пра пляны Крамля, ці пойдзе Расія далей, ці возьме пад свой кантроль усход і поўдзень Украіны. Владзімір Пуцін у сваёй прамове выказаўся на гэты конт двух сэнсоўна. Юрый, вось як бы вы ацанілі эту перспектыву? Я мяркую, што это самае галоўнае зараз пытанне, над якім ламаюць галаву ўсе, дзе спыніцца Пуцін, чаго ён хоча. Можна прыгадаць, што не так даўно ён казаў, што да мы не збіраемся анексаваць Крым, ну а тут бачым, як за тры тыдні фактычна это адбылося. І это, ў прынцыпе, не выключана. І ў той жа сваёй прамове ён вот прыводзіў гэты гістарычны аргумент і казаў пра тое, што, маўляў, мы гатовыя абараняць, мы будзем абараняць рускамоўных, пра рускі свет. Цяжка сказаць, цяжка сказаць. Гэта закране ўсход, поўдзень Украіны, это можа закрануць Прыднястроўе, там, дарэчы, яшчэ ў 2006 годзе быў рэферэндум таксама аб далучэнні да Расіі. Ірына, мы памятаем, што вось у 68 годзе на Красную плошчу дэманстраваць супраць акупацыі Чэхаславаччыны выйшла ўсяго некалькі чалавек. А цяпер самы апошні марш, марш міру ў Маскве. Там ужо былі дзясяткі тысяч чалавек, і яны неслі лозунг, вельмі добра вядомы беларусам і украінцам, за нашу і вашу свабоду. І тым не менш, Пуцін ужо ў сваёй прамове он стал гаварыць пра нацыянал здраднікаў і так далей. Што гэта азначае? Наколькі вот эта сітуацыя з Крымам мяняе ситуацию у России? Вы сравнили 68 год и 14 год, и эти демонстрации, и да, тогда 8 человек, а теперь 50 тысяч человек несут лозунг «За вашу и нашу свободу». Но представьте себе, это Москва, это 11 миллионов человек. И вот из этих 11 миллионов человек 50 тысяч вышли на митинг в тот день, когда их страна фактически аннексировала чужую территорию. Даже если, скажем, каждый десятый думал так, каждый десятый вышел, а 10 человек еще или 9 человек еще думали, так же, как те люди, которые вышли на улицы Москвы, и это все равно это 500 тысяч человек максимум, которые вышли против войны, против оккупации и против аннексии. Фактически это ничто. Юрий, і пытанне да вас у Кіеў. Вось якая сітуацыя апошняя, які апошні настрой у украінскім грамадстве? Вось больш нацыя сплочваецца вакол украінскага сцягу, або, можа быць, растуць незадавальненні, да чаго прывёў часовы ўрад? Я думаю, что отбываются обидва процесы, консолидация и рост незадовольнения. Але треба сказать, что еще у Януковича шмат кто на заходе Украины, шмат кто в Киеве сказал, что этот Донбасс в уголе треба изолировать, ампутовать, потому что он псує усе европейские перспективы Украины. Про Крым так не казали, але украинская нация разумела, что это автономная республика и что она пророссийская, что там стоит российский флот и так далее. Тому особливой нечаканности у Киеве не было от подеев Украины. И треба зазначить, что украинская конституция, якая вызначает Крым как автономную республику, фактично дала полномочия Верховному Совету Крыму. Это значит, в Украине было две Верховные Рады. Одна Верховная Рада у Киеве, другая Верховная Рада, якая недавно переименовалась в Верховный Совет, это Крымский Верховный Совет. Такого не бывает. Повинна быть одна Верховная Рада. И руками партии регионов, якая складала большасць у гэтай аўтаноміі ў Верховным Савеце Крыма, фактычна адбылася гэтая анексія. Мы не чуем зараз пратэстаў партыі рэгіёнаў з нагоды дзеянняў дэпутатаў ад гэтай партыі ў Крыме. І менавіта праз гэта украінцы разумеюць, што Крым своеасаблівая такая тэрыторыя. Юрый, удакладніце нам, калі ласка, а якая сітуацыя з украінскімі вайскоўцамі ў Крыме? Вось яно весь час скардзіліся, што няма загаду. Вось на гэты момент ёсць загад адносна іх? Яны зараз скаргацца, наколькі гэта магчыма, але выканаўца абавязкаў прэзідэнта Александр Турчынаў кажа, што ён пастаянна на сувязі з гэтымі падраздзяленнямі украінскай арміі, і яны ўсё ведаюць, як трэба рабіць. Ёсць паведамленне, што частка перайшла на бок сепаратыстаў і расейскіх ужо ўладаў. Частка яшчэ трымаецца за тое, што за гэтыя маленькія астраўкі, якія засталіся на крымскай тэрыторыі. Але Украіна пакуль што не адклікае сваіх вайскоўцаў, хаця я думаю, што да гэтага ўсё ідзе. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org Цэлы свет. Запрашаем. У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Ці стане анексія Крыму Расіі пачаткам вайны». Владимир Путин у своей промове опировал надзвычай высокими личбами долучения Крыму до России. И зусім не про урадовый Левада центр дае больш сціплу, але таксама высокую личбу. Это каля 80%. Причым поводле Левада центра такі узровень оценок трымаўся нязменна на протягу 2 десятигоддзяў. Чаму, Ірына? Ну, это действительно так, потому что на протяжении последних 20 лет в России вот такой подспудный национализм, он присутствовал. И это перемена, такая кардинальная в сторону национализма, она сначала выражалась во внешней политике, потом пришла во внутреннюю. Началась с октября 93 года, с разгона парламента, с новых выборов в 94-м, в результате которых впервые в парламент пришли люди, в общем, очень националистически мыслящие. И если посмотреть на российскую политику тех лет, внешнюю политику, например, она кардинально изменилась в 94 году. И тогда демократический министр иностранных дел Андрей Козырев впервые начал вилять на международной арене между вот этим славянским братством. Я напомню, что тогда шла война в бывшей Югославии, и Россия как бы выступала на стороне сербов. И именно под лозунгом славянского братства и славянского единства. И то же самое как-то распространялось и на Украину тоже. И Крым для россиян всегда был в таком общественном сознании такой своей территории. Вот это наше, что такое доброе, теплое, с хорошим морем, с хорошими винами. Не забывайте, что теперь и Новый Свет, и Абрау-Дюрсо стали российскими. Так что, не знаю, наверное, цена теперь, правда, для россиян пойдет вверх, наверное, на все это дело. Но тем не менее. ну вот подспудно это в обществе присутствовало, поэтому в данном случае Путин, конечно, сыграл на том настроении, которое было. Опять-таки надо делать разницу между тем, что Крым это какое-то наше такое, и оккупации. Это все-таки две разные вещи, мне кажется. Ну, а теперь наше опытание. Як вы ставитесь до долучения Крыму до России? Про это мы запытали у Минаку на Минских улицах. Положительно ставлюсь. Я считаю, что все равно мы все россияне, и мы белорусы, и украинцы, и все равно как-то я не отделяю один народ от другого. Крым это были российские земли, али може не гэткім методом было треба неким другим. А то так заберуть и Аляску, и Курильских островов еще чуть-чуть, а потом на Могилевскую губернию, на эстонские земли и так далее, и так далее. В том состоянии, в котором сейчас находится Украина, в той неразберихе, анархии политической правовой, людям, русскоязычному населению, там очень тяжело будет жить, и проблемы только начинаются у них. Поэтому присоединение Крыма к России – это как гарантия безопасности моих братьев русских. Почему-то Запад насчет Косово принимает положительные решения, а в отношении Крыма говорит что-то неправильно. И потом признает нелегитимную власть Яценюка и же с ними, признает почему-то при живом легитимном, скажем так, президенте Януковиче, который не отрекался от власти. Украине надо самой решить все внутри, и чтобы другие страны вообще туда не вмешивались. Кому-то в этом плане легче станет, кому-то кто-то будет локти кусать. А в целом, главное, чтобы народу хорошо было. Я, в принципе, за то, чтобы Крым отошел в России. Хоть кто-то будет под присмотром. Это неправильно, потому что там живут не только русские люди, но и украинцы, и татары. И вообще, в целом, это все иллюзия, придуманная нашим государством. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, практически Беларусь – это и есть Россия на данный момент. И люди дискоординированы, неправильно информированы. И видят только одну сторону, одну позицию, и верят в нее почему-то. Можно найти консенсус среди двух стран, а не непонятно кого от кого защищать. И это глупость какая-то. Я для себя не поняла еще, хорошо это или плохо. Я не разобралась. Я туда все время езжу отдыхать. Если с этой точки зрения, получается, что это будет гораздо дороже все, потому что Россия, ну, более дорогая страна. Мы же тоже в свое время, как бы, Литовская империя была в свое время, тоже отделились и живем нормально все. Вот и они пользуются этим правом. Но я считаю, что это не есть хорошо, потому что это была территория Украины, и, ну, мало ли что там произошло в очень давно после войны. Вот, если же говорить о том, что чья это территория, то тогда уже было бы логичнее отдать Турции, потому что это там жили татары. Ну и точно так же мы можем попросить отдать нам обратно Белосток и Смоленск, потому что это тоже была когда-то наша территория, которую тоже Сталин подарил. То я считаю, что это не очень по-человечески просто вот взять и, как говорил Макаревич, оттяпать кусок чужой страны. Ничего в этом плохого нет, там люди...